Наемник был прав. Свояк Дейта, как хранитель юго-восточных рубежей хребта кинжала, развил активную деятельность сразу после печальных событий в Шаруде. И как оказалось, не ошибся. Все происходило стремительно, организовав покушение на рукавичку. Сбежавший в соседнее герцогство Эрик объявил правителя, своего родственника Кивилла де Монтага, отступником и предателем родины. Мало того, что тот женился на чужестранке, Кривке, так еще и нарушил многовековую традицию и покинул Шарут, где должен был находиться хоть кто-то с кровью его рода. Он принял помощь Астары, чудовища, выродка, твари, которая ничуть не лучше шаутов или пустых. Он отвернулся от шестерых ради Вейрена, Астары из прошлого, бросившего вызов установленному порядку, и, возможно, теперь герцогом управляет тьма. А значит, у графа Эрика де Мон есть все права на львиный трон. Претендента поддержали и Фихшиса и Риаста, давно мечтавшие отомстить соседу за захват бракованского перешейка и поражение в прошлой войне. Они поспешно объявили де Монтагов еретиками, предавшими веру в шестерых, отвернувшимися от света и опасными для соседних стран. Тяжелый путь к червю Дейт запомнил надолго. Отряд вошел в узкое мшистое ущелье, сочившееся влагой из-за бесконечных водопадов, оседающих туманом на хвощах и папоротниках, растущих по берегам ледяной быстротечной реки. Дорога была старой, едва угадывающейся среди сосен, местами заваленная камнепадами, переломанными деревьями от сходов лавин, и труднопроходимая из-за ручьев, разлившихся во время осенних дождей. Подводы застревали, их приходилось нести чуть ли не на руках. Люди выбивались из сил, торопились, а дозорные, двигавшиеся в арьергарде, докладывали, что враг остановился у входа в ущелье и в его отряде почти 500 человек. Фихшисцы, перешедшие на их сторону солдаты Эрика, медлили, то ли подозревая ловушку, то ли дожидаясь подкрепления, в то время как основные силы спешили за баталией Демири, надеясь не дать ей уйти за Драбатские врата. Вход в гору был практически незаметен. Дейт ожидал какую-то дверь, или же статуи, или хоть что-то подходящее месту, где когда-то ходили волшебники. Но это была обычная расщелина, узкая, рваная, до сих пор с острыми краями, как будто скала лопнула от сильного удара, точно переспелый арбуз. Сразу за ней начался долгий спуск. Тесные коридоры сменялись гигантскими пещерами, множащими эхо дыхания солдат, шагов и лязга железа. Эхо пугало летучих мышей, они метались над людьми в хаотичном безумном танце, но потом, по мере удаления от входа, животные исчезли. Было холодно и очень сыро. Иногда из каких-то невидимых ответвлений начинали дуть ледяные сквозняки, и тогда порой раздавался тонкий, протяжный вой ветра, так похожий на скулеж раненой собаки, от которого становилось не по себе, словно это шаут решил напугать пришедших сюда. Факелы то и дело выхватывали из мрака фрагменты огромных залов и извилистых коридоров. Влажные стены, провалы, ведущие в никуда, лужи с темной водой, внезапно спускающиеся с потолка карнизы, о которые можно разбить голову, петляющие тропы, расходящиеся в каменном лесу из сросшихся сталактитов и сталагмитов. Воины спускались больше 12 часов, последний отрезок пути еле-еле преодолевая с помощью веревок, почти 300 ярдов по наклонной поверхности, совершенно ненадежной, скользкой, отполированной миллионами капель воды. Дейт потерялся среди мрака и холода и просто шагал вместе со всеми, редко поднимая голову, стараясь смотреть под ноги, чтобы не упасть. Он не заметил, как оказался в пещере, растянутой на целую лигу, а может и больше. Сперва почувствовал легкий запах дыма, а после разглядел за сталагмитами далекие мерцающие огни, похожие на мелкие рубины, пропускавшие через себя солнечные лучи. Туннель множился, несколько дорог уходило влево, и Дейт понял, что это тропы к остальным мостам, переброшенным через улыбку Шаутта. Навстречу им вышли несколько вооруженных солдат. «Кто командир?» — спросил Дейт. «Я, милорд». «Я Зедва», — ответил ему один из них, тощий, с грубым лицом и тяжелой челюстью. «Будь рядом, Тавер», — позвал он своего лейтенанта. «Все, кто мне нужен, должны быть у этого костра через 10 минут. Люди пусть отдохнут, но не раскладывают вещи». «Милорд», — не понял его помощник, но Дикай, хоть и был всего лишь оруженосцем, ткнул старшего товарища в бок, показывая, что не надо сейчас просить разъяснений. «Будет сделано, милорд». Через 10 минут уставший Дейт, которому предоставили вместо стула пустой пивной бочонок, сидел возле костра, рассматривая людей, с которыми должен был вместе сражаться. Дикай здесь был на правах личного оруженосца господина, стоял на границе света и просто слушал, наклонив кудрявую, бычью голову так, чтобы не пропустить ни единого слова. Он был из молодых дворян, что обычно дежурили в ночной страже в залах перед покоями герцога или герцогини, и сам напросился в поход. Парень, четвертый сын в семье, собирался устроить свое будущее, а потому отправился воевать, надеясь заслужить и земли, и титул. Тавер, второй по старшинству после Дейта, опытный воин из западного кантона, состоял в гвардии его светлости уже давно, надежен как гора, грамотно руководил людьми, и те без колебания исполняли его приказы, ему доверяли и его любили. Дейт был уверен, что, если с ним что-то случится, Тавер вполне способен взять командование на себя и помочь солдатам не только выжить, но и победить. Людей Демире, 50 человек, присоединившихся к отряду Дейта, возглавлял мастер Харги, второй сотник баталии. Это был невысокий человечек с большой головой, длинными сальными волосами и грустными глазами старого пса, совершенно не похожий на воина. Он говорил редко, лишь по делу или когда ему задавали вопрос, больше слушал и казалось, что спал на ходу. Внешне вялый, уставший, желающий, чтобы его оставили в покое, мастер Харги поначалу злил Дейта своей пассивностью, и он слабо представлял его в качестве сотника. Это впечатление рассеялось в первом весеннем бою, на берегу Жемчужного моря. В схватке мастер Харги преображался язычным басом, командовал сотней пикинеров, входил в раж, да так, что его помощники буквально выдергивали невысокого командира из-под тяжелых двуручников фихшистцев, пытавшихся перерубить пики и разорвать строй баталии. Наемник мастер Рилли вместе со своим старшим сержантом, высоким статным третинцем, сидели ближе всего к огню, и Дейт отметил, что внешне они выглядят гораздо более бодрыми после долгого пути через пещеры, чем все остальные его воины. Также на совете присутствовал Зидва, оказавшийся не солдатом, а егерем барона, который с несколькими людьми был отправлен к червю защищать бригаду рабочих. По мнению Дейта, лесники, даже вооруженные, вряд ли могли противостоять опытным воякам, случись серьезная рубка, но он понимал свояка, тот поставил сюда того, кого смог найти, не ослабляя баталию и горные гарнизоны потерей настоящих воинов. Последним участником встречи оказался старший каменщик барона Демире, которого все звали Скворцом. Он был самым старым из присутствующих, с курчавой седой бородой и волосами, покрытыми каменной пылью, с грязными щеками и лбом, которые он то и дело безуспешно пытался вытереть рукавом шерстяного свитера грубой вязки. Даже сейчас Скворец не расставался с тяжелой киркой, и на землистом лице застыло хмурое недоумение. Зачем вообще его отвлекли от работы? Мастер-скворец, обратился к нему Дейт первому, чем несказанно удивил. Какие у вас успехи? Зидва тут старшой, милорд, буркнул каменщик. Я говорить не мастак, уж простите. Дейт кивнул, показывая егерю, что тот может ответить. Первоначально он планировал отчитать его за полную безалаберность, Зидва не выставил постов, у него не было разведки, укреплений, и то, что творилось в лагере, начальнику охраны герцога совсем не понравилось. Но Дейт, несмотря на свою усталость, сдержался, хотя ему очень хотелось на ком-нибудь сорваться. Умом он понимал, что нет смысла распекать человека, да еще и в присутствии других, даже если тот виноват. Подобные действия никак не помогут наладить отношения с новыми людьми. Зидва егерь, он знает лес, может загнать зверя и поймать браконьера, но он ничего не понимает в войне, даже если сказать ему сейчас. А если бы первыми пришли не мы, а враги, он не увидит проблемы, ведь враги не пришли. Так что точка, надо двигаться дальше, а не пережевывать то, что не случилось. Из шести мостов разрушены три, милорд. Последний мы сломали сегодня утром, за 4 часа до вашего прихода. Тавер буркнул. Сколько здесь уже идут работы? Третий месяц. Всем было понятно, что он хотел сказать, и мастер-скворец, который говорить не мастак, тут же буркнул. Не шестеро мы, господин. Ломать-то оно, конечно, не строить, но только не то, что создали волшебники. У меня из волшебства только 40 работников с кирками, кувалдами, молотками, клиньями, да сверлами и огнем. А мосты, сами гляньте. Там порода сплавлена в единый камень, укреплена и закалена, точно твое железо. Они только на первый взгляд тоненькие, да воздушные. И нельзя нам обрушить лишь секцию, иначе фихшистцы ее просто восстановит. Надо сносить обе опоры, а это занимает в 2 раза больше времени. Вас никто не обвиняет, мастер-скворец, произнес Дейт. Вы сделали очень много, удалось обрушить половину переправ через улыбку Шаута. «Как вы думаете, сколько времени вам надо на оставшиеся 3?» Каменщик пожал широкими плечами. «Мы греем камень, остужаем его, рассверливаем по трещинам, вбиваем клинья, снова нагреваем, сверлим и стучим. Если очень повезет, то обрушим следующий за 2 недели». Мысленно Дейт выругался. 2 недели сейчас – это почти вечность. Возможно, у них просто нет столько времени. А оставшиеся даже не начинали работу, милорд. Людей у меня мало. Мы с Зидвой решили, что лучше уделить внимание одному, чем разбежаться по всем и не добиться никакого успеха. Здесь нужны сотни рабочих и хорошие мастера, чтобы управлять ими, стало быть. А у меня 4 помощника, 6 подмастерьев, а все остальные – работники, худо-бедно понимающие в камне. Те, кого барон успел набрать по кантону за несколько дней. Простите, милорд, но обрушить мосты волшебников быстро все равно, что сточить зубами замковую стену за день, не выйдет. Людям тоже нужен отдых. Я их гоню, конечно, они почти не спят, а потому допускают ошибки. Вчера связка из 3 мастеровых улетела в пропасть только из-за того, что один из них не проверил надежность крепежа. Пока не начались битвы, я отправлю часть солдат вам в помощь. Дадите им молотки и покажете, куда бить, принял решение Дейт. Могу ли я сказать, милорд, спросил мастер Харги. Можете говорить смело, сотник. Если солдаты будут выбиваться из сил сейчас, на этих работах, то драться смогут хуже, чем могли бы. Все верно. Но если мы не обрушим мосты, то будем сдерживать врагов до бесконечности, пока нас всех не перебьют. Им-то с поверхности пришлют свежие силы, а нам – нет. И мастеру Скворцу придется работать под обстрелом их лучников. Лучше сделать все, что мы можем, до той поры, пока у нас есть такая возможность. Ваша правда, милорд, вы позволите разделить солдат по сменам, чтобы у нас всегда были свежие силы? Позволяю. Опросите людей. Может, у кого-то есть опыт каменщиков в прошлом. Их сразу к мастеру Скворцу. Остальных разделим на отряды, распределим между мостами. Кто-то отдыхает, кто-то работает. Назначьте дежурных, проверьте, чтобы люди были обеспечены едой, водой и теплом. Сделаю. А мои парни, сэр, капитан арбалетчиков смотрел с иронией. Они тоже будут махать кирками? Герцог платит вам не за это, мастер Рилли, и в вашем контракте нет таких требований. Долбить камень вы будете лишь в том случае, если у вас возникнет к этому желание. Но все должны помнить, чем скорее мы сломаем переходы на противоположную сторону пропасти, тем быстрее начнем путь на поверхность. Триптинец задумчиво потер подбородок. Я обсужу это с моим отрядом. Твер, распредели солдат между мостами. 3 группы. В каждой должны находиться стрелки. Мастер Рилли, будьте любезны, помочь. Сделаю, милорд. Милорд позволит, вновь подал голос мастер Харги и, дождавшись разрешения, заметил. Хорошо бы создать ударный кулак из ребят в тяжелой броне с алебардами и молотами, чтобы затыкать бреши, когда у нас уже не останется резервов. Из ваших гвардейцев, они с ног до головы закованы в сталь. Дейт мысленно согласился. Не если, а когда. Все понимали, что рано или поздно это случится. Разумное решение. Так и поступим. Еще, мастер Рилли, нужно 5 арбалетчиков в команду к моим разведчикам. Требуется, чтобы кто-то следил за дорогой и предупредил нас о подходе противника. Я найду подходящих бойцов, сэр. Дейт задумался, глянул на своего оруженосца. Дикой, ты с этой минуты комендант. Воинов надо разместить, обеспечить всем необходимым. Нашему лекарю и его помощникам разбейте шатер, обсудите, кто будет носить раненых, добудьте все необходимое. Моя задача помогать вам, милорд. Вот ты и помогаешь, отрезал Дейт и обратил внимание на Зидву, который подкручивал рыжий ус. А вы, любезный егерь, отвечаете за то, чтобы лагерь переехал через улыбку Шаута, и как можно быстрее. Тот пораженно уставился на командира, и начальник охраны герцога постарался его успокоить. Через 6 часов, когда мои люди отдохнут, Твер соберет из них группу, которая станет вам помогать. Затем присоединятся все незанятые на других постах солдаты. Лагерь надо перенести, мастер Зидва. Здесь он совершенно беззащитен, и мы довольно быстро лишимся всего. Стрел, кузницы, докторов и лекарств, еды, топлива для огня. Без запасов мы долго не протянем, и враг возьмет нас с легкостью. Здесь единственная подходящая размерами площадка для такого количества народа, милорд, предупредил егерь. На другой стороне пропасти пещера заканчивается, и придется размещаться в узких туннелях. Можно это сделать на берегу озера, промолвил Скворец. Идти с полчаса, но там много места, и враги точно сразу не доберутся. Это хорошая идея, милорд, внезапно подал голос Дикой. Но я вот подумал, что, если встретить фихшисцев не на мостах, а раньше, до того как дорога разделяется, солдат не надо будет грабить на группы, станем сражаться одним отрядом. От Дейта не укрылось, что-то веркачает головой, а мастер Рилли и сотник Харги открыто усмехаются. Нельзя там держать оборону, парень, сказал Харги. Откос, по которому мы сползали, точно калеки, помнишь, тот, где все держались за веревки и молились, чтобы не улететь вниз. Конечно, помню, ответил оруженосец. Поэтому и предложил. Там отличное место, пока они спустятся. Они не спустятся, остановил его Дейт. Ни к чему, когда стоишь на возвышении, противник прямо под тобой. Ни один бронированный строй не выдержит, если в него отправлять стрелы с высоты или тем паче сбрасывать камни. Мы потеряем много людей. Хорошо. Он хлопнул себя по колену, поднимаясь. Самые важные вопросы решили. Встретимся здесь же через 6 часов, чтобы согласовать детали. Зедва, барон должен был оставить нам предметы старины. Вот здесь, милорд. Егерь постучал по маленькому ящичку. Все с интересом заглянули внутрь. Там лежали 3 небольших, чуть больше 4 дюймов, кристалла, оплетенных толстой золотой проволокой. Они тускло светились. Дейд взял один из них в руки, и тот, точно реагируя на тепло человеческого тела, начал мягко разгораться. Маленькая искорка, появившись в глубине минерала, превратилась в широкое бледно-зеленое пятно, охватившее пространство в 5 ярдов. «Это все, или он дает больше?» – спросил Дейт. «Если намазать кровью», – мрачно ответил Зедва. «Дурная вещь, я так и сказал барону, и она может спасти нас всех, если мы окажемся во тьме. Твер, мастер Харги, эти 2 вам». Дейт повесил оставшийся артефакт себе на пояс. «Все свободны, Твер и мастер Скворец, давайте пройдемся». Направившись к пропасти, они остановились на краю. «Отсюда можно дойти до 2-го и 3-го мостов?» «Напрямую нет, милорд», — ответил каменщик. «Стена преграждает путь через 200 ярдов. Следует вернуться и пройти по другой цепочке пещер. Дорога займет около часа». «Хорошо. Значит, враг не сможет быстро перебросить отряд отсюда на другие площадки. А как обстоят дела через пропасть? Там общая дорога имеется, есть крутая тропа по самому краю. Мы наладили мостки и прорубили ступени, но людям в броне и с длинным оружием следует двигаться с большой осторожностью. 2-й путь через озеро, там, где я предложил разместить лагерь. Прорубили ступени, Зедва приказал. А егерь-то не безнадежен, подумал Дейт, а вслух сказал Тверу. Если они преодолеют хотя бы один мост, мы столкнемся с проблемой удара во фланг или в тыл. Подготовь запасной план, возможно, придется сражаться на территории нового лагеря. Сделаю. Потолок видели, милорд? Дейт задрал голову, прищурился, разглядывая во мраке острые каменные зубья, так похожие на клыки чудовища. Они нависали над людьми целыми гроздьями. Дейт не различал другого берега улыбки Шаутта и ориентировался лишь по огонькам 2 костров, разожженных там, где работала бригада каменщиков, подтачивающих основание постройки волшебников. Далеко. У лучников не выйдет стрелять навесом, потолок соберет все стрелы. А настильного огня бояться будем, если только они почти преодолеют мост. Какова его длина? Ярдов 400, 472, милорд, тут же откликнулся Скворец и пожал плечами в ответ на заинтересованный взгляд. Привык быть точным, даже когда что-то ломаю, и это самый узкий участок улыбки Шаутта. 2-й мост, 507, и 3-й, 613 ярдов. И эти каменные штуки, переброшенные через бездну, держатся лишь на 2 опорах, милорд. Эх, если бы мы в нашу эпоху умели строить так, как в прежние. Ему было о чем сожалеть. Дейт видел край, вырезанный точно из цельного куска скалы, столь незаметны оказались стыки между блоками. Впрочем, не вырезанного, а скорее вылитого, если бы твердый камень только можно было плавить и лить. Искусная резьба по воздушным перилам, ровные, блестящие влагой ступени, словно он создан из воды и воздуха, восхищенно пробормотал Твер. Настоящее чудо, командир. Мост аркой поднимался над пустотой, точно кит, показавший спину из моря. Дейт ступил на него, подняв факел повыше, мрачно думая, сколько же еще работы предстоит людям Скворца. Он не рассчитывал, что мосты окажутся в столь хорошем состоянии спустя 1500 лет с момента их создания. Мы, Кажется, застряли здесь на большой срок, командир. Трир озвучил его мысли. Да, оба понимали, что им придется провести в пещерах многие дни, до тех пор, пока не кончится топливо, еда или люди. На середине пути Дейт посмотрел налево, туда, где горели фонари работников, пытавшихся найти слабины в конструкциях соседних мостов. Самые дальние огоньки размером были не больше макового семечка. Трир, найди ловких легконогих ребят. Нужны вестовые, которые во время боя могут быстро перемещаться между отрядами. Тех, кто устоит на узкой тропе и не свалится в пропасть. У меня есть несколько человек на примете. Мастер-скворец. От какого моста ближе всех к червю? От этого, милорд. Он в 5 минутах. Покажи. Они прошли над бездной, под сильным холодным ветром и капающей с потолка водой, кое-где льющийся с такой же частотой, как осенний ливень. Путь к червю от пропасти оказался неприятно короток, и Дейв хмурился, думая о том, что если их выдавит сюда, то все может закончиться совсем не так, как он надеется. Враг прорвется, закрепится и сможет вырвать победу. Эти проклятые шаутами мосты следует обрушить во что бы то ни стало. Если надо, он готов грызть их зубами. Вход в червя, идеально круглый, словно проделанный с помощью гигантского сверла, был обрамлен буквами старого наречия. Рядом лежала груда разбитого камня, в которой при должном внимании можно было угадать осколки разбитой статуи. Судя по уцелевшему фрагменту лапы, некогда она изображала огромную кошку, возможно, легендарного белого льва, существо, заключившее союз с волшебниками и погибшее во время катаклизма. «Посвети», — буркнул он Тверу, и тот поднял свой факел, пламя которого волновалось на сквозняке, повыше. Дейт ступил в туннель, отличавшийся от других пещер тем, что стены его были отполированы, словно зеркало. Он провел по ним пальцами, ощущая холод камня и его гладкость. Да, здесь поработали не обычные люди, а волшебники. Мастер-скворец, ты проверял туннель, прошел шагов 300, милорд, везде все одинаково, ни единой трещинки, куда бы я мог вбить клин, бесполезно. Каменщик подумал о том же, о чем и Дейт. Если бы они могли обрушить туннель, а не мосты, все было бы гораздо легче. А если вбивать не в трещины, сразу в породу, тот усмехнулся и с силой стукнул киркой по стене, выбив целый сноп ледяных искр. Ваша броня помягче будет, милорд. Волшебство, без дураков. Как говорил мой батя, волшебство поборет только волшебство. Мы лишь убьем инструменты, а не добьемся даже царапины. Далеко отсюда до поверхности, говорят, дорога занимает полных 4 дня. Это дикий край. Туда никто не ходит, делать там нечего, лишь снег, высота и ледяная смерть. Отправить людей, спросил Тавер, но Дейт покачал головой. Возвращайся с мастером-скворцом, я пройдусь вперед. Если за час пути не увижу ни одной трещины в туннеле и не найду подсказки от скованного, оставленной лично для меня, как обрушить эту хрень, то вернусь, и мы сосредоточимся на основном плане. Они ушли, а Дейт постоял еще немного, с ненавистью разглядывая стены червя, и начал долгий путь в сердце горы. Глава 4. Стражи верблюжьего рынка. Порой человек в простом платье оказывается важнее, влиятельнее и опаснее, чем разодетый в шелка богач. Вчера я уступил дорогу нищему и предложил ему еду, а сегодня этот нищий принимает меня в своем дворце, где его называют герцогом и вытирают перед ним пол своими телами. Кариф – удивительная страна, но я, право, не знаю, чего ожидать от их безумия. Все же у нас, в Совете, все куда прозаичнее и проще. Сразу знаешь, что за человек перед тобой и чего от него ждать. Разве не для этого придумана одежда? Не только чтобы скрывать наготу, но и сразу опознавать уважаемых людей. Из письма торговца своей жене, Шарет, командир дневной смены стражи верблюжьего рынка, изнывал от жары, такой густой и тяжелой, что, казалось, ее можно взять, положить в мешок и отправить врагам, чтобы они страдали точно так же, как он, чтобы они истекали потом, их одежда была мокрой, воняла, а голова раскалывалась от боли, и они мечтали опустить ее в кувшин с хмельным анисовым араком, да так и захлебнуться в нем, лишь бы не чувствовать этого зноя. От него не спасал сквозняк, который начальник стражи попытался устроить, открыв окна и двери в караулке. Ветерок получился слабый и уж больно горячий. На таком неплохо можно жарить баранину к вечернему ужину. Холодный арбуз с сильно разбавленным вином тоже мало радовали, стоило их поднять из подвала, от талого льда, как они нагревались. Шарет страдал куда больше, чем в день, когда цирюльник вскрывал ему чирий на ноге, и куда сильнее, чем когда тот же самый цирюльник, чтоб его шаутты забрали на ту сторону, рвал ему зуб. Страдая, командир валялся на диване, оставив на себе лишь тонкие широкие штаны с белыми лампасами, вяло грыз приправленный солью жареный арахис, обильно потел, да негромко ругался, поминая сразу и шестерых, и шаутов, и скованного вместе со всеми его приспешниками. Плохой день, дурной, жаркий. Из-за распахнутых окон он слышал, как внизу беззлобно переругиваются двое его солдат, споря, кому сегодня платить за обед. А дальше, из кварталов, доносилось бесконечное шварканье, метлы уборщиков улиц не уставая работали, собирая с мостовых и плоских крыш песок. Его вывозили на двухколесных телегах, запряженных мулами, ослами и валами, за пределы крепостных стен, калым утесом. Ирифи, которого никто не ждал в это время года, бушевал в городе целых 4 дня. Говорят, были погибшие, что неудивительно, такое во время песчаных бурь случалось и раньше, но лично Шарет не видел ни одного тела. Мертвых находили севернее того района, где он работал. Как всегда, в основном бедняки или пьяницы, не успевшие спрятаться, или добраться до дома, или просто заблудившиеся во время ненастья. Разумеется, как обычно, ходили слухи о том, что вместе с Ирифи в Эльват пришли шаутты, Сула и даже сам скованный собственной персоной. Их видели знакомые знакомых, но Шарет давно уже не был тем наивным дурачком, что 30 лет назад, и лишь посмеивался над страшными сказками, которые рассказывали ему свидетели из числа уличных торговцев, немолодых шлюх и нищих пронырливых мальчишек. Конечно же, Сула только и делают, что залезают в дома продавцов масла и старых вдов, а также охотятся на беспризорных собак. Все эти демоны песков, восставшие мертвые воины, огненные вихри и эйвы, столь же реальны, как находка клада в саду любимого дядюшки Шарета. С учетом того, что сада у дядюшки не было, шутка командира становилась понятна даже самому тупому сержанту дневного караула. Солдаты с удовольствием посмеивались над остротами Шарета, которые, стоит это заметить, были вполне удачны, если он пребывал в хорошем расположении духа. Но сейчас на хорошую шутку от командира не стоило рассчитывать. Он изнывал от жары, мечтал о прохладных залах на постоялом дворе, звезда желания о неразведенном вине, улыбчивой подружке, хорошем казане сытного шурати, а также, чтобы побыстрее прошла неделя и он получил месячное жалование. Шарет съел еще один орешек и, запив его вином, поморщился. «Теплые, дери вас, шаутты! Отвратительно!» Когда в коридоре раздались шаги, мужчина немного оживился и приподнялся на локте, перестав жевать. Сегодня день, когда торговцы кальянного рынка присылали, так сказать, маленькие подарки для любимых стражников их района за то, что благородные воины охраняют их покой и товары. Шарет был честным командиром, не то что многие другие, совершенно неуважаемые им коллеги по ремеслу. Он справедливо распределял доли между подчиненными, никогда не зажимая лишнюю ренмарку для себя. Солдаты платили благодарностью, верно служили, не писали доносы и, если он просил, порой выполняли поручения, несколько отличные от представления обычных обывателей, чем должна заниматься городская стража. То есть, если надо было сжечь чей-нибудь магазин, напугать дурака, решившего лезть не в свое дело или досаждавшего богачу, а то и вовсе убить его, спрятав тело в песке, командир всегда полагался на своих ребят. Шарет ожидал увидеть Нерзи, своего первого заместителя, но в комнату вошли незнакомые люди. Высокий крепкий корифец, лет 30, с бритой головой и аккуратной бородкой, был облачен в простую одежду из льняной ткани, которую носили в Карифе повсеместно. Никаких богатых застежек, пояса, колец и серег. Широкий меч в потертых ножнах тоже оказался абсолютно непримечательным и без всяких украшений. Короче, по первому впечатлению, обычный охранник каравана, бедный наемник, странник, проходимец, бандит, помощник горожанина средней руки. Женщина, что держалась за его спиной, была такой худой и высохшей, что Шарет, будь он ее мужем, испугался бы за ее здоровье. Нижняя часть лица закрыта, видны лишь темные, сильно подведенные сурьмой глаза, но можно понять, что она давно уже не молода. Вся одежда темно-серая, без ярких красок, как предпочитали носить вдовы Карифа. Только красивая булавка из янтаря и золота, которой закреплен платок в ее волосах, привлекала к себе внимание. Изящная вещь. У уличных ювелиров верблюжьего рынка такую не найдешь. Это стоит покупать в лавках рядом с Небесным дворцом. Мать бритого гостя, возможно, хотя и странно. Надо сказать, что начальник дневной стражи был достаточно умен и соображал довольно быстро. Он знал, что никто из солдат не пропустил бы чужаков к нему наверх без причины, очень веской причины, да еще и не предупредив его об этом. А также знал, что обычные горожане никогда бы не стали приходить к командиру и докучать ему, так в его кварталах не поступают. Держа в уме все эти обстоятельства, он, вместо того чтобы наорать на незнакомцев, выставить их за дверь и совершить еще какую-нибудь достойную его положения вполне естественную вещь, поднялся с дивана и, взяв рубашку, вежливо сказал: «Чем могу помочь, уважаемые? Прошу простить мой неподобающий вид, я не ждал посетителей». За незнакомцами появился приземистый Нерзи. Физиономия у него была вытянутая, бледная, а глаза... По взгляду помощника начальник стражи понял, что выбрал верную тактику поведения. Мужчина помолчал несколько мгновений, равнодушно наблюдая, как Шарет застегивает пуговицы на рубахе, затем разжал кулак и поднял руку так, чтобы начальник стражи смог рассмотреть золотого грифона, качавшегося на толстом бирюзовом шнурке. Знак гвардии князя, личная метка, говорящая, что предъявитель всего может отдавать приказы от имени милорда Архази, младшего брата его светлости и главы отряда серых клинков. У начальника стражи немного отлегло от сердца, когда он понял, что эти люди пришли не за тем, чтобы проводить проверку его участка, расследовать возможные жалобы о взятках и притеснениях. Не такие перед ним фигуры, чтобы заниматься мелочью и вести дознание о перегибах столь незначительного человека, как он. Но, с другой стороны, с печатью Архази так просто не приходит, и неприятности никуда не делись. Просто он пока о них не знает. «Понимаю», — ровным тоном произнес Шарет, радуясь, что голос даже не дрогнул. «Желаете чаю, или, быть может, вина, холодной воды?» «Благодарю, уважаемый». Женщина присела на краешек дивана, на котором совсем недавно лежал командир, и небрежно провела ногой по полу, отодвигая подальше от себя шелуху семечек, которые он грыз позавчера. «Но мы бы предпочли сразу заняться делами. Чем может помочь скромная стража Эльвата?» На самом деле Шарет думал, какого скованного из всех возможных городских постов они пришли именно ко мне. Но по понятным причинам его мысли не обратились в слова. «Надо арестовать одного человека», — негромко сказала женщина, и начальник дневной смены начал считать ее главной в этой паре. «Погуляй пока», — приказал он помощнику, и тот оставил их. «Я могу узнать ваши имена, уважаемые, в них нет тайны». Улыбка. «Это Ирил, капитан первой роты серых клинков. Он был так любезен, что согласился сопроводить меня. Я же Бати, скромная служанка его милости. Возможно, вы обо мне слышали». С этими словами она сняла вуаль, и Шарет увидел гладко выбритое лицо пожилого мужчины, губы которого были накрашены темно-синей помадой. Вид у него был отталкивающий и неприятный, словно у пустынного кровососа. Кто же не слышал о скалопендре Эльвата? Мужчине в женской одежде, доверенном слуге герцога, человеке, который часто решал, чья голова окажется на плахе, с кем начнется война и какой богатый род в этом году станет хранителем полуденных врат и шагнет по лестнице зала вечерних грез к ближайшим. Про него ходило множество слухов, что он колдун, к примеру, хотя магии в этом мире не было уже тысячу лет, и что он палач, убивающий бирюзовым шнурком тех благородных женщин, что разочаровали его милость в женском углу дворца, что он знается со старой и даже может Шаутта подчинить своей воле, не говоря уже про простого смертного. Как бы там ни было и сколько бы лжи не таилось в этих слухах, Шарет точно знал, что гость крайне влиятельная фигура. Кого следует арестовать? Я покажу дом. У Ирила оказался голос с хрипотцой. 8 солдат будет достаточно. 8. Хаэм, этот человек настолько опасен? Нет. Хаэм, вас что-то беспокоит? Участливо спросил Бати, и Шарет едва не поморщился от его женского голоса. Чтобы меня не беспокоило, уважаемые, я не стану спорить со знаком гвардии и уклоняться от приказа. Вот уж чего он не собирался, так лезть к этим людям с непрошенными советами. В Карифе властители убивали и за меньшие. Мне говорили, что вы умны и способны, сказал пес герцога, что вам предлагали должность в районе 16 фонарей, куда более богатым, но вы отказались. Почему? Шарет шмыгнул носом, что часто с ним случалось, когда вопросы были неприятные и раздражали его. но ответил честно: от 16 фонарей до дворца герцога, 2 шага, слишком близко к солнцу, и я не хотел, чтобы меня опалило из-за случайной ошибки или лишнего внимания к моей персоне. Граница с полями мертвых – это моя земля, верблюжий рынок – мой дом. Я здесь вырос и знаю каждую собаку. Жизнь проще, хоть и платит меньше. То есть ты не тщеславен и не ищешь повышения, усмехнулся Ирил. Или предпочитаешь брать взятки со знакомых торговцев? Мы честная стража. Если когда-то кто-то и оплачивал наши дополнительные услуги, Шарет был уверен, что пришедшие навели справки и знали об этом даже больше, чем его сержанты. Тот всегда знает, что мы выполним просьбу горожан и поможем им в охране здоровья и имущества. Что касается повышения, я достаточно тщеславен, чтобы понимать, в гнезде змеи будешь укушен. Люди в 16 фонарях совсем из другого теста, а я осторожен, господин. И все же тебя что-то беспокоит в нашей просьбе. Я хочу знать, скажи. Батя смотрел на него из-под полуприкрытых век, с ленивой степенностью той самой змеи, о которой он только что упоминал, и Шарет подумал, как тому не жарко во всех плотных серых бабских нарядах. Вы просите дать вам 8, а не 4 и уж точно не 2, как в обычных городских патрулях. Господин Ерил из гвардии, там отличные солдаты, куда лучше моих. Воины, закаленные рейдами и боями, и вместе с тем их с вами нет. И какой из этого вывод? Ну же, смелее. Неприятный, господин. Либо человек очень опасен и вы хотите рисковать моими людьми, а не своими. Либо стараетесь скрыть интерес дворца к преступнику. Что же в последнем неприятного для тебя? Удивился Ирил. Дворец – это политика, деньги, власть. Иначе уважаемого господина бати бы здесь не было, а скрыть арест не получится. 8 человек, 8 свидетелей. Кто-нибудь обязательно начнет болтать. Я не знаю, насколько важен преступник, но допускаю, что болтающих можно заткнуть лишь одним способом. В комнате повисла тяжелая тишина, и Шарет почувствовал, как пот стекает у него по спине. Он уже жалел, что рассказал о своих подозрениях. Бати встал с дивана, отряхнул юбку небрежным жестом, подошел к начальнику дневной стражи, глядя на него сверху вниз, ибо оказался очень высок. Действительно не дурак. Сколько нужно для ареста? Чтобы они не болтали потом? 3, я, мой помощник и господин Ерил. Дадим ему форму стражника. Мы справимся, конечно, если тот, кто вам нужен, не таувен или не носит знак золотого карпа на плече. Бати поджал губы, точно ощутил неприятный запах, чуть склонил голову, прислушиваясь к чьему-то неслышимому шаротам шепоту. Подозреваю, что ты больше хочешь обезопасить своих людей, а не сберечь нашу тайну. Я несу за них ответственность. Пусть будет так, произнес батя и, видя, как Ерил недовольно дернулся, нахмурился, заставляя воина молчать. 3, твоему помощнику можно доверять, иначе бы я его не предложил. Преступник опасен, да, и это женщина. Ну, с женщиной проблем будет меньше, воспрянул духом Шарет. С женщинами всегда проблем больше, усмехнулся бати. Запомни, если даже она станет рвать тебя на части, ты не будешь ее убивать, пока Ерил не даст такого приказа. Она нужна мне живой. Горячий напиток, пахнущий розовыми лепестками, корицей и жасмином, уже давно остыл, но стенки глиняной чашки все еще сохранили толику тепла. Широн держала ее в руках, чувствуя, что ветер, дувший из выломанного окна, лижет обнаженные плечи.